Некоторым заключенным запрещалось не только утешаться занятиями, но даже говорить и беседовать. Из тех, кого звали на суд, многие закалывали себя дома, уверенные в осуждении, избегая травли и позора. Многие принимали яд в самой курии. Но и тех с перевязанными ранами полуживых, еще трепещущих, волокли в темницу. Никто из казненных не миновал крюка и гемонии. В один день 20 человек были так сброшены в Тибр, среди них и женщины, и дети. Девственниц старинный обычай запрещал убивать удавкой, поэтому несовершеннолетних девочек перед казнью растлевал палач. Кто хотел умереть, тех силой заставляли жить. Смерть казалась Тиберию слишком легким наказанием. Узнав, что один из обвиненных по имени Корнул не дожил до казни, он воскликнул: «Корнул ускользнул от меня». Когда он обходил застенки, кто-то стал умолять его ускорить казнь. Он ответил: «Я тебя еще не простил». Один муж консульского звания упоминает в своей летописи, как на многолюдном пиру в его присутствии какой-то карлик, стоявший у стола в толпе шутов, вдруг громко спросил Тиберия, почему еще жив Поконий, обвиненный в оскорблении величества. Тиберий тут же выругал карлика за дерзкий вопрос, но через несколько дней написал сенату, чтобы приговор Поконию был вынесен как можно скорее. Еще сильнее и безудержнее стал он свирепствовать разъяренной вестью о смерти сына своего друза. Сначала он думал, что друз погиб от болезни и невоздержанности, но когда он узнал, что его погубило отравой коварство жены его Левиллы и Сияна, то не было больше никому спасения от пыток и казней. Примечание. О причастности Сияна и Левиллы к смерти друза Тиберий узнал из письма, оставленного Апикатой, вдовой Сияна, перед ее самоубийством. Левиллу за это ее мать Антония казнила голодной смертью. Дни напролет проводил он, целиком погруженный в это дознание. Когда ему доложили, что приехал один его родовский знакомый, им же вызванный в Рим любезным письмом, он приказал тотчас бросить его под пытку, решив, что это кто-то причастный к следствию, а, обнаружив ошибку, велел его умертвить, чтобы беззаконие не получило огласки. На Капри до сих пор показывают место его бойни. Отсюда осужденных после долгих и изощренных пыток сбрасывали в море у него на глазах, а внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы ни в ком не осталось жизни. Он даже придумал новый способ пытки в числе других, с умыслом напоив людей до пьяна чистым вином. Им неожиданно перевязывали члены, и они изнемогали от режущей перевязки и от задержания мочи. Если бы не остановила его смерти, если бы, как говорят, не советовал ему Фрасил отсрочить некоторые меры в надежде на долгую жизнь, он, вероятно, истребил бы людей еще больше, не пощадив и последних внуков. Гая он уже подозревал, а Тиберия презирал, как незаконно прижитого. И это похоже на правду. Недаром он не раз говорил, что счастлив Приам, переживший всех своих близких. Примечание. Фрасил убедил Тиберия, что по созвездиям он должен пережить его на 10 лет. И этим обеспечил собственную безопасность и внушил Тиберию надежду на долгую жизнь. хитрость, повторенная впоследствии астрологом Людовика XI. Как незаконно прижитого от прелюбодеяния Левиллы с Сияном. Но среди всех этих злодеяний, окруженный ненавистью и отвращением, он не только вечно трепетал за свою жизнь, но даже терзался оскорблениями. На это указывает многое. К гадателям он запретил обращаться тайно и без свидетелей. Примечание. Тайное обращение к гадателям давало повод подозревать, что спрашивающий допытывается, скоро ли умрет император. Прорицалище в окрестностях Рима он пытался даже разорить, но был удержан страхом перед чудесным величием пренестинских жребиев. Их запечатали и отвезли в Рим, но ларец оказался пустым, и они появились лишь когда его снова поставили в храм. Примечание. Пренестинские жребии — дубовые дощечки с надписями «Оракул при храме Фортуны Перворожденной в Пренесте». Над верою в их божественность потешался еще Цицерон. Одного или двух проконсулов, уже получивших провинции, он никак не решался отпустить и держал их при себе до тех пор, пока через несколько лет при них же не назначил им преемников. Все это время они сохраняли свое звание и даже получали от него многие распоряжения, которые усердно выполняли через посланцев и помощников. Невестку и внуков после их осуждения он пересылал, куда нужно было, только скованными, в зашитых носилках, и чтобы стража не позволяла встречным останавливаться и оглядываться. Когда Сиян замышлял переворот, и уже день рождения его праздновался всенародно, и золотые изображения его почитались повсюду, он терпеливо на это смотрел, и далеко не сразу, скорее хитростью и обманом, чем силою верховной власти, наконец его ниспроверг. Сперва, чтобы удалить его от себя под видом почести, он избрал его своим товарищем по пятому консульству, которое ради этого принял заочно после долгого перерыва. А потом, обольстив его надеждой на родство и на трибунскую власть, он вдруг выступил против него с обвинительной речью, постыдной и жалкой. В ней, не говоря об остальном, он умолял отцов сенаторов прислать за ним одиноким стариком которого-нибудь из консулов, чтобы тот доставил его в сенат под какой ни на есть вооруженной охраной. Примечание. Консульство требовало, чтобы Сиян находился в Риме, а не оставался на Капри с Тиберием. Родство. Тиберий обещал Сияну в жены свою внучку Юлию, дочь Друза. Которого-нибудь из консулов, суффектов, которые должны были в течение года сменить Тиберия и Сияна. Но и это его не успокоило. В страхе перед мятежом он приказал в случае необходимости освободить и провозгласить военачальником своего внука Друза, еще заточенного в Риме. Корабли уже были наготове, чтобы бежать к какому угодно войску, и он неустанно следил с вершины утеса за дальними знаками, которыми велел сообщать ему обо всем происходившем, чтобы не тратить времени на гонцов. Даже после того, как заговор Сияна был подавлен, он еще 9 месяцев не выходил из виллы под названием Ио, по-прежнему мнительный и неспокойный. Его метущийся дух жгли еще больнее бесчисленные поношения со всех сторон. Не было такого оскорбления, которого бы осужденные не бросали ему в лицо или не рассыпали подметными письмами в театре. Примечание. В театре, точнее, в оркестре, на сенаторских местах. Принимал он их по-разному. То, мучаясь стыдом, старался утаить их и скрыть, то из презрения сам разглашал их ко всеобщему сведению. Даже Артабан, парфянский царь, позорил его в послании, где попрекал его убийствами близких и дальних, праздностью и развратом, и предлагал ему скорее утолить величайшую и справедливую ненависть сограждан добровольной смертью. Наконец, он сам себе стал постыл. Всю тяжесть своих мучений выразил он в начале одного письма такими словами: «Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней». Некоторые полагают, что он знал о таком своем будущем заранее и давно предвидел, какая ненависть и какое бесславие ожидают его впереди. Именно потому, принимая власть, отказался он так решительно от имени Отца Отечества и от присяги на верность его делам. Он боялся покрыть себя еще большим позором, оказавшись недостойным таких почестей. Это можно заключить и из его речи по поводу обоих предложений. Так он говорит, что покуда он будет в здравом уме, он останется таким, как есть, и нрава своего не изменит. Но все же, чтобы не подавать дурного примера, лучше сенату не связывать себя верностью поступкам такого человека, который может под влиянием случая перемениться. И далее. Если же когда-нибудь усомнитесь вы в моем поведении и в моей преданности, а я молю, чтобы смерть унесла меня раньше, чем случится такая перемена в ваших мыслях, то для меня немного будет чести и в звании Отца Отечества, а для вас оно будет укором либо за опрометчивость, с какой вы его мне дали, либо за непостоянство, с каким вы обо мне изменили мнение. Телосложение он был дородного и крепкого, рост выше среднего, в плечах и в груди широк, в остальном теле статен и строен с головы до пят. Левая рука была ловчее и сильнее правой, а суставы ее так крепки, что он пальцем протыкал свежее цельное яблоко, а щелчком мог поранить голову мальчика и даже юноши. Цвет кожи имел белый, волосы на затылке длинные, закрывающие даже шею, по-видимому, семейная черта. Лицо красивое, хотя иногда на нем вдруг высыпали прыщи. Глаза большие и с удивительной способностью видеть и ночью, и в потемках, но лишь ненадолго и тотчас после сна, а потом их зрение вновь притуплялось. Ходил он, наклонив голову, твердо держа шею, с суровым лицом, обычно молча. Даже с окружающими разговаривал лишь изредка, медленно, слегка поигрывая пальцами. Примечание. Играть пальцами при разговоре считалось вульгарным. Цицерон решительно запрещает эти жесты хорошему оратору. Все эти неприятные и надменные черты замечал в нем еще Август, и не раз пытался оправдать их перед сенатом и народом, уверяя, что в них повинна природа, а не нрав. Здоровьем он отличался превосходным, и за все время своего правления не болел ни разу, хотя с 30 лет заботился о себе сам, без помощи и советов врачей. О богах и об их почитании он мало беспокоился,

Он ни в чем не менял обычного образа жизни и не отказывался ни от перов, ни от иных наслаждений, отчасти по необузданности, отчасти из притворства. И когда врач Харикл, собираясь однажды уходить с пира, взял его руку для поцелуя, он заподозрил, что тот хочет пощупать в ней биение крови, остановил его, вернул к столу и продолжал пир до позднего часа. А потом, как и всегда, встав посреди столовой с ликтором за спиной, по имени прощался с каждым уходящим. Между тем ему случилось прочесть в сенатских отчетах, что несколько подсудимых, о которых он в свое время лишь коротко упомянул, что их имена стоят в доносе, теперь были выпущены даже без допроса. Посчитав это неуважением, он решил во что бы то ни стало вернуться на Капри. Только из этого убежища осмеливался он что-нибудь предпринимать. Но непогода и усиливающаяся болезнь удержали его, и вскоре он скончался на Лукуловой вилле на 78-м году жизни и 23-м году власти, в 17-й день до апрельских календ, в консульство Гнея Ацерония Прокула и Гая Понтия Нигрина. Некоторые полагают, что Гай подложил ему медленный разрушительный яд. Другие, что после приступа простой лихорадки он попросил есть, а ему не дали. Третьи, что его задушили подушкой, когда он вдруг очнулся и, увидев, что во время обморока у него сняли перстень, потребовал его обратно. Примечание. Дата смерти Тиберия — 16 марта 37 года. Дион пишет. «Это был человек со многими добрыми и многими худыми качествами, и когда он выказывал доброе, казалось, что дурных у него нет, и наоборот». Тацит описывает смерть Тиберия так. Харикл твердо заявил Макрону, что жизненные силы уже покидают Тиберия, и дольше двух дней он не проживет. Тотчас пошли совещания между присутствующими, поспешили гонцы к легатам и войскам. В 17-й день до апрельских календ дыхание его прервалось. Казалось, он уже достиг смертного срока. Вот уже окруженный толпой поздравляющих входит Гай Цезарь, чтобы принять власть, как вдруг приносят весть, что к Тиберию вернулись голос и зрение, и он зовет, чтобы принесли ему поесть для подкрепления сил. Ужас обуял всех. Люди рассыпаются кто куда. Каждый изображает скорбь или неведение. Гай в безмолвии завышшим своим мигом ожидает последнего мига, но Макрон бестрепетно приказывает задушить старика, набросив на него груду одежды, и разойтись от порога. Так кончился Тиберий на 78-м году жизни. Сенека пишет, что он, чувствуя приближение конца, сам снял свой перстень, как будто хотел его кому-то передать, подержал его немного, потом снова надел на палец и, стиснув руку, долго лежал неподвижно. Потом вдруг он кликнул слуг, но не получил ответа. Тогда он встал, но возле самой постели силы его оставили, и он рухнул. В свой последний день рождения он видел во сне статую Аполлона Теменицкого, огромную и дивной работы, которую он привез из Сиракуз, чтобы поставить в библиотеке при новом храме. И статуя произнесла, что не ему же осветить ее. За несколько дней до его кончины башня маяка на Капри рухнула от землетрясения, а в Мизене, когда в столовую внесли для обогровения золу и уголья, давно уже погасшие и остывшие, они вдруг вспыхнули и горели, не погасая с раннего вечера до поздней ночи. Смерть его вызвала в народе ликование. При первом же известии одни бросились бегать, крича «Тиберия в Тибр!». Другие молили землю, мать и богов Манов не давать покойнику места, кроме как среди нечестивцев. Третьи грозили мертвому крюком и гемониями. Примечание. Маны — души умерших. К памяти о былых неистовствах прибавлялась последняя жестокость. Дело в том, что по решению Сената казнь приговоренных совершалась только на десятый день. И вот для некоторых день кары совпал с вестью о смерти Тиберия. Примечание. Десятидневный срок для исполнения приговоров был установлен Сенатом в 21 году, но Тацит добавляет, что ни один приговор не был смягчен за этот срок. Они умоляли всех о помощи. Но Гай еще не появлялся. Заступиться и вмешаться было некому, и стража во избежание противозакония задушила их и сбросила в гемонии. От этого ненависть вспыхнула еще сильнее. Казалось, что и со смертью тирана зверства его не прекращаются. Когда тело вынесли из Мизена, многие кричали, что его надо отнести в Отеллу и поджарить в амфитеатре. Но воины перенесли его в Рим, и там оно было сожжено и погребено всенародно. Примечание. В Отеллу, быть может, потому что жители этого города считались грубыми дураками, отсюда, по одной из теорий, название фарсов Оттеллан. В амфитеатре, то есть на потеху зевакам, поджарить, сжечь наполовину, в знак презрительного пренебрежения. Завещание он составил за два года до смерти в двух списках. Один был сделан собственноручно, другой продиктован вольноотпущеннику, но по содержанию они не различались. Скреплено оно было лицами самого низкого положения. По этому завещанию он отказывал наследство в равной доле своим внукам Гаю, сыну Германика, и Тиберию, сыну Друза, назначив их наследниками друг другу. Оставил он и многочисленные подарки, между прочим, девственным весталкам, а также всем воинам, всем плебеям и отдельно старостам кварталов.